Обратный адрес. Янтарный трактор. Глава первая. Евбас или три сестры. Первое. Я привез жену в Киев, чтобы попрощаться с городом перед отъездом в Америку. Корни, объяснил я Ире, когда мы добрались до улицы Чкалова. «Похоже», — сказала она, разглядывая желтый домик по уши, как в сказке, вросший в крутую улицу. В него можно было войти, перешагнув подоконник, но я зашел со двора. Тут все было на месте. И хибарка сортира на горе, оказавшийся холмиком, и развесистая шелковица с уже черными плодами. Таким я все это увидел, впервые навестив бабушку. Но теперь мне никак не удавалось понять, как в этом кукольном пространстве умещался целый еврейский мир, который был моим ранним детством. Нашей была одна комната. Когда-то в ней жили все. Хозяйка-бабушка, вторая бабушка, мама с папой, брат-младенец и квартирантка с виолончелью. Спали в два этажа, и под столом, и на столе. Но я застал относительный простор, который мы делили уже с одной бабушкой и лимонным деревцем, дававшим бледный и одинокий плод раз в год, зато зимой. Другим любимцем был колючий куст лечебного алоэ. Он служил панацеей семье, любовно лелеющей свои хвори. У меня, правда, ничего не болело, но бабушку это не останавливало. Она лечила меня от недоедания калорийной бомбой, называвшейся на том же кукольном языке «Гоголь-моголь». Желтки, какао, сахар, сливочное масло и чайная ложка, считавшегося лечебным коньяка, перетирались в пасту элегантного цвета беж. Поскольку этим кормили на завтрак, обед меня не интересовал. Пугаясь, бабушка удваивала дозу, и есть хотелось еще меньше, что не могло ее не тревожить. На Чкалова вся жизнь вертелась вокруг еды, заменявшей религию и служившей ею. Рассыпавшаяся под ударами советской истории и давлением державного атеизма, старая вера сохранилась только за столом, где все праздники, от Пейсаха до 7 ноября, отмечались одинаково, фаршированной рыбой, к которой подавалась заткнутая газетой давно початая бутылка с настойкой на лимонной корочке. За окном открывалась киевская жизнь. Из вечно мокрой Риги она казалась южной и красноречивой. Бабушка всех знала и проводила время в разговорах, высунувшись по пояс из окна. Через него шла торговля с ясным. Лучше всего была бледно-розовая земляника с дурманящим ароматом. Ее продавали стаканами и ели со сметаной, отчего обед меня привлекал еще меньше. Обычно он был связан с курами. С базара их приносили живыми к соседу Шайхету. Престарелый резник уносил жертву в свою каморку и выносил обратно обезглавленный труп. Я уже понимал, что казнь имела отношение к Богу, но еще не знал, к какому, предпочитая гоголь-моголь и землянику. Напротив палача жила богатая Сима. У нее был ковер. Муж Симы служил билетером в Народном театре, что открывало непонятное мне, но не ему, щедрое поле для коррупции. Во всяком случае, в их комнате был свой сортир, пока остальные пользовались нужником во дворе. Симу, конечно, недолюбливали. Впрочем, в этом доме, переполненном как трюм корабля с эмигрантами, трудно было не ссориться, чаще всего на заставленной кирогазами кухне. Канун праздников она остановилась полем боя. Хозяйки сталкивались лбами, готовя фаршированную рыбу из карпов, плескавшихся у всех под ногами в жестяных тазах. Потомки скотоводов, евреи, любили пищу свежей, желательно живой. Многим позже я видел нечто подобное у Босха и Германа. Теснота, возведенная в квадрат, взламывала социальные молекулы, вынуждая к телесному общению на следующем атомарном уровне. Кажется, так устроена ядерная бомба, но тогда я о ней еще не знал. У меня не было букваря. Он полагался только первоклассникам, а до них мне было еще невыносимо далеко, года полтора. Читать я учился по вывескам, когда меня водили гулять. Чкалово напоминало горное ущелье. Во-первых, я был маленьким, во-вторых, в Латвии нет гор, только дюны. В-третьих, улица и впрямь крутая. В ливень по ней катился мутный вал с пеной окурков. Однажды он сшиб меня с ног и вынес в громадную лужу на площади Победы. В ясную погоду мы ходили на нее есть истерически вкусные кавказские огурчики. На площади всегда шла стройка. Посередине воздвигали цирк, на углу — кинотеатр. Его еще строили, а вывеска уже горела. Она стала первым словом, которое я прочел сам. Оно было украинским. «Перемога». На самом деле все это называлось «Евбас». И я даже не подозревал в нем аббревиатуру. Второе. Я хотел, чтобы отец назвал свои мемуары «Евбас». Но он, не слушая моих советов, как, впрочем, и я его, гордо вывел на переплете скоросшивателя «Майн Кампф». Со временем в нем собралось 900 страниц. После смерти отца она стала моей родовой книгой, и я заглядываю в нее каждый раз, когда хочу освежить рецепт или набраться мужества. Отец никогда ни о чем не жалел. В рассказе Гайдара «Горячий камень», с которым я познакомился в букваре, когда, наконец, до него добрался, мальчик находит волшебный валун, возвращающий молодость каждому, кто на него сядет. Школьник, нашедший горячий камень, отказался от этой перспективы, не желая заново остаться на второй год в первом классе. Тогда он привел к камню израненного красноармейца. Но и тот решил не отдавать искалечившую его боевую юность. «Ты бы сел на горячий камень?» Спрашиваю я всех, кто подвернется. «Ни за что!» — с ужасом отвечают мне. Что и неудивительно. Кант говорил, что никто не согласился бы родиться, зная, что нас ждет. Только отец, ни на секунду не задумавшись, спросил: «Где твой камень?» Я не знал к нему дороги, и отец вернулся обычным путем. Мемуарами. Исходной точкой в них был еврейский базар, вокруг которого жил и кормился весь иудейский рукав моей семьи. В описании отца Евбас напоминал сорочинскую ярмарку. На нем торговали всем, что покупалось, и каждый товар считался нелегальным, ибо незаконной была сама частная торговля. Другой, однако, почти не было, и власти ограничивались поборами. Восторг у отца вызывало съестное. Роняя слюну на страницу, он вспоминал деревенских баб, усевшихся ватными задами на ведрах с огненным борщом, чтоб не остыл. «Вкуснее», — заключал отец, — «не было и не будет». Мемуары отца переполнены лакомствами, что прекрасно иллюстрировало его мировоззрение. Отец искренне не понимал, как можно винить мир в наших неурядицах. И ни война, ни политические разногласия с режимом, каждый раз заканчивающиеся уверенной победой режима, не отменяли его веры в то, что жизнь состоит из вкусных вещей и блондинок, пусть и крашеных. «Родись я женщиной», — говорил отец, — «менял бы масть через неделю». Евбас кормил всех — покупателей, продавцов, милиционеров. Бабушка устроилась лучше многих, потому что шила сорочки. Она накладывала выкройку на простыню и вырезала перед и спинку рубашки. Потом края аккуратно сшивались, но так, что влезть внутрь мог только выпиленный из фанеры человек, вроде тех, с которыми снимают простаков на курортах. До смерти отца мучила загадка. Что делали с этими рубахами трехмерные покупатели? Но это осталось неизвестным, потому что никто не жаловался. Искусство кройки и шитья, хоть и в сокращенном виде, бабушка переняла от своего отца и моего прадеда Соломона. Предприимчивый и религиозный портной, он вел тихую еврейскую жизнь и знал по-русски только слово «мадам», с которым обращался ко всем клиенткам, независимо от возраста. В НЭП прадед успешно торговал дамским платьем и держал на Евбазе магазин «Рундук». Это архитектурное ископаемое представляло собой небольшой куб, глухо запирающийся со всех сторон на случай погрома. Такие лавки я встречал во Флоренции на Понте-Векио, но у евреев Киева не было выбора между гвельфами и гибеллинами. Им доставалось от тех и других. Когда НЭП кончился, власти отобрали у прадеда пятикомнатную квартиру с отдельной каморкой для прислуги. Теперь в людской жили все мои предки. Ее, последнюю ценность буржуазного быта, любили больше жизни. Поэтому, отправляясь в эвакуацию, Соломона оставили сторожить комнату. Расчет был на то, что фашисты, как бы их ни чернило известная враньем советская власть, не тронут беспомощного старика, умеющего говорить лишь на своем, похожем на немецкий, языке. Прадеда расстреляли в Бабьем Яру. Туда отец возил меня, когда я уже был школьником. Как все еврейское, овраг считался полуподпольной достопримечательностью, но в Киеве все знали к нему дорогу. Третье. Евбас — болото города, куда стекались окрестные улицы. Кроме них были еще и проходные дворы. Они вели в переулки, населенные родственниками. На Воровского жила тетя Сара, на Саксаганского — тетя Феня, бабушка, как уже говорилось, Начкалова. В отличие от чеховских, эти три сестры не хотели в Москву. Они выходили из дома только на Евбас и друг к другу. Чаще всего собирались у старшей, Начкалова. Усевшись под лимонным деревцем, за покрытым кружевной дорожкой столом, они, словно ведьмы в Макбете, колдовали над картами. Бабушка умела гадать. Она зарабатывала этим на жизнь, прибившись в эвакуации к цыганскому табору. Будущее сестер мало волновало. Они предпочитали настоящее, считая, что любые перемены ведут к худшему. В этом сказывалась национальная защитная реакция. Заранее оплакивая грядущие беды, евреи вырывали у судьбы жало, лишая ее преимущества внезапной атаки. Мне это тоже знакомо. Я избегаю покупать в кредит, чтобы не оказаться заложником у будущего. Зато отец не верил в унылую еврейскую предусмотрительность и всегда жил в долг. Хотя родная история и личная биография учили его другому, он дерзко гнал зайца дальше, веря, что будущее расплатится за настоящее, включая автомобиль «Победа». Погадав, сестры принимались за еврейский преферанс, хитроумную и знаменитую еврейскую игру «66», которой часто развлекались в рассказах Шолом Алейхема. Еще не научившись читать, я уже умел считать взятки, и меня брали четвертым. По-настоящему увлекательной игру делало умение жульничать, махерить. Самая простодушная тетя Сара обманывала виртуозно. Тетя Феня всегда попадалась, бабушка была жандармом игры. Собственно, она всех держала в страхе, кроме нас с отцом. Меня она обожала как маленького, его боготворила как большого. Отец и правда был выше всей своей неказистой родни, особенно в фуражке. Хотя форма напоминала военную, отец преподавал кибернетику в штатском учреждении, которое называлось Институтом гражданской авиации. Но родственники не вникали в подробности и тайно считали отца генералом. Он снисходил и не спорил. Вырвавшись с Евбаза, отец возвращался туда, как в детство, и свое, и человечество. Архаический мир Евбаза был прост и делился на два. Одна часть знакомая, своя, от другой, нееврейской, не стоило ждать ничего хорошего. Сплошной и враждебный космос гоев, в котором нечем дышать и нечего делать. Перемена власти ничего в нем не меняла. Как бы ни называлась революция, она норовила отобрать у евреев жизнь и деньги. Отец взорвал эту устоявшуюся за последние несколько тысяч лет систему, когда привел на Чкалова зеленоглазую блондинку Ангелину Бузинову, мою маму. Не знаю, верили ли мои родичи в Бога. Я и про себя это еще не выяснил. Но они блюли незыблемость рубежей между двумя мирами. Вынужденные переступать границы в той короткой, неплодотворной общественной жизни, которую они вели, евреи отказывались впускать чужих в круг, замкнувшийся еще во времена первого храма. Другими словами, русская жена была катастрофой для семьи. Явление мамы произвело землетрясение, спутавшее контурную карту еврейской жизни. Но обратного пути уже не было. Мама была беременна моим братом. Не в силах сделать из мамы еврейку, три сестры выбрали паллиатив, научив ее готовить и как фаршированную рыбу. Так маме нашли нишу попутчика в сложном и витиеватом еврейском мире, где каждый знал свое место, хотя и претендовал на чужое. В Киеве строгая сословная спесь отделяла евреев с Подола от тех, что с Евбаза. В табеле о рангах семья Балагула стояла ниже дочери портного, знавшего русское слово «мадам». Это выяснилось, когда засидевшуюся в девках тетю Сару удалось выдать за дядю Колю. Мало того, что он был с Подола, он еще и пил, вливая целую бутылку шартреза в прямое горло. На их свадьбе был Каганович, точнее его брат, оказавшийся то ли родней, то ли соседом жениха. На праздник он пришел с телохранителем, поэтому первый тост был за Сталина, второй тоже. Когда кричали горько, гости смотрели на Кагановича, который в ответ кивал и улыбался. Несмотря на мезальянс, брак удался. Сара любила мужа и сошла с ума, когда он умер. Но задолго до этого я жил у них в гостях. К тому времени Евбас уже окончательно превратился в Площадь Победы с одноименным кинотеатром. Цирк, наконец, достроили, а евреев расселили в новостройки. Дяде Коле и тете Саре досталась отдельная квартира, состоящая из одной по-прежнему маленькой комнаты. С 6 утра до полуночи в ней пел и рассказывал репродуктор. Сперва мне это мешало, но вскоре я привык жить с черным громкоговорителем, никогда не оставлявшим нас наедине с лишними мыслями. Попав в новую среду, старики забыли дорогу к Евбазу и никогда туда не возвращались. Оставшись без тех немногих дел, которые у них были, они сидели во дворе на скамейке, заговаривая с каждым, кто оказывался в пределах слуха. Хотя я не пропускал ни слова, мне не восстановить эту бесконечную, исчерпавшую их старость беседу. Они обсуждали услышанное из репродуктора, ловко выбирая лишь то, что касалось евреев — Хрущев, ООН, Насер, Израиль. Еврейская тема была настолько захватывающей, что сюжет становился лишним. Их речь, свободная и бессмысленная, текла, как река в равнинной местности. Но на воду, как известно, смотреть всегда интересно, и, слушая взрослых, я постигал риторику от обратного.